Глава 28. С трудом переставляя ноги, Тео ушел по центральному проходу к трибуне и за несколько шагов до стола членов комитета, сидевших с каменными лицами, вдруг понял, что не знает, о чем говорить. Он не готов, у него нет конспекта, ни единой строчки. От страха горло у него сжалось, стало трудно дышать. Тео с трудом подавил желание броситься назад. Слева мелькнуло знакомое лицо. Майор, с гордостью смотревший на воспитанника, улыбнулся и поднял сжатый кулак, словно говоря: «Иди и задай им жару, сынок». Тео знал, что за ним идет целая толпа. Он слышал за собой движение, видел, как с правых и левых рядов встают дети и присоединяются к идущим. Когда он подошел к кафедре, свободное пространство у сцены уже заполнили десятки, а может и сотни детей в желтых банданах и масках. Малыши из подготовительных классов Джексонской школы и учащиеся постарше из команды активистов сбились в плотную желтую толпу и во все глаза глядели на членов комиссии. Тео неохотно поднялся на трибуну. Взявшись за микрофон, он пододвинул его на несколько дюймов, не зная, о чем говорить. В зале было тихо, все сидели в напряженном ожидании. Разбушевавшиеся взрослые стихли при виде детей. Тео усилился что-нибудь вспомнить из своей карьеры в дискуссионном клубе, но не мог. Он был перепуган, как никогда в жизни. Прошло несколько мгновений, и стало ясно: никто за него говорить не будет. Тео кашлянул, стянул желтую маску и выдавил: «Я Тео Бун, учусь в 8 классе Стратенбергской средней школы». «Так это ты сделал видеоклип, что выложен на Ютубе?» – помог ему мистер Джерани. «Да, сэр, с помощью друзей». Восторженный рев в зале изумил Тео. Оглянувшись, мальчик увидел, как люди повскакивали с мест и через силу улыбнулся. Клип уже набрал более 100 000 просмотров. Видимо, все присутствующие посмотрели его и не единожды. Когда буря немного улеглась, Джерани сказал: «Спасибо, мистер Бун, за ваше видео». Остальные члены комитета чувство благодарности не разделяли. Сэм МакГрей спросил: «Вы и есть тот самый хозяин собаки?» «Да, сэр. Если мне не изменяет память, в газете писали, что вы назвали строителей шоссе банды отморозков». В зале раздались свистки. Людям не понравился вопрос. Тео впервые убедился, что 13 лет – это преимущество. Члены комитета не могут позволить себе грубости или откровенного давления в разговоре с мальчишкой. «Нет, сэр», – невозмутимо ответил он. «Отморозками я назвал негодяев, избивших мою собаку». МакГрей кивнул, ничего не добавив. «Как ваш пес?» – участливо спросил Джерани. «Спасибо, поправляется». В зале раздались аплодисменты. «Нельзя ли по существу?» – с нескрываемым раздражением сказал Граймс, которому уже надоело смотреть на малолетний сброд, прячущий лица за желтыми масками. Стек, как председатель, сказал: «Вам слово, мистер Бун, у вас 5 минут». Он сверлил Тео черными глазками, тот отвел взгляд. Он не мог дышать или думать, он мог только стоять, вцепившись в трибуну. Секунды бежали, зал ждал. Тео боялся, что вот-вот потеряет сознание. Одним из самых трудных упражнений на дебатах была спонтанная речь, когда требовалось выступить перед аудиторией экспромтом, без конспекта. Стороны приступали к прениям, понятия не имея, чего ожидать. Учитель Маунт объявлял тему дня, и каждой команде давалось 5 минут, чтобы собраться с мыслями и придумать аргументы. Первым, чему Маунт научил свою команду, было привязать обсуждаемую тему к чему-то личному, в чем ты хорошо разбираешься. Тео поднял глаза на своего союзника Джерани и начал: «Мои родители юристы, я много времени провожу у них на работе. Я, можно сказать, вырос в их офисе и многому научился. Многому для 13-летнего подростка. Я читал о юридической норме принудительного отчуждения собственности, то есть о праве государства отобрать собственность у гражданина, не желающего ее продавать. В нашей стране частная собственность – очень важное право. Это американская мечта, воплотившаяся в жизнь для многих». Тео дышал размеренно и говорил ровно и уверенно. Страх не проходил, но Тео удавалось его скрыть, помня совет учителя Маунта. Говори медленно, четко и по сути. Зал внимательно слушал. Давай, Тео. Принудительное отчуждение собственности должно применяться только в крайних случаях. Строительство данного шоссе к таковым не относится. Новая автотрасса не является критически важной для Страттенберга. Мы вполне проживем и без шоссе. От этого выиграют единицы. Но подавляющее большинство из нас разницы не ощутит. Поэтому в данном случае государство не может отобрать собственность по праву принудительного отчуждения. Да и с какой стати государству это делать? Тео выдержал эффектную паузу. Он только что вспомнил прекрасную строчку, вычитанную в одном из дел, разбиравшемся в Верховном суде. Если государство велико, сильно и богато, это не дает ему права отбирать землю у своих граждан, единственно по прихоти. Эти слова были встречены громовой овацией. Уловив настроение зала, Тео попал в своеобразный резонанс и несколько секунд наслаждался всеобщим вниманием. Он встал поудобнее, как делают хорошие адвокаты, обращаясь к жюри присяжных, пожалев, что нельзя расхаживать перед длинным столом, и продолжал, не отрывая взгляда от сочувственного лица Джерани. Мы выслушали преподобного Квинна, рассказавшего о своей семейной ферме. Я был там. Харди Квин – мой друг. Он тоже участвовал в создании видеоклипа. Он вырос на этой ферме, на прекрасном участке земли в сотню акров, поселиться, где каждый из нас счел бы за счастье. Там есть все. Густые леса для охоты, ручьи для рыбалки, река для рафтинга, пастбище с густой травой, бесконечные тропы для пешеходов и катания на лошадях. Есть шалаш на дереве, амбары, конюшни, сарай для инструментов, кладбище и старая усадьба, где многочисленная семья Квиннов собирается по праздникам, а нередко и по выходным. На просторной веранде члены семьи многие годы собираются попить чая со льдом и поговорить о жизни. А в патио у них проходят свадьбы, похороны и барбекю на 4 июля. Представьте, только представьте, что дорожный департамент превратит это все в щебенку, нагнав туда бульдозеров. Это как-то не по-человечески.